«Конечно, можно выходить». С этими словами он протянул головы гору, «только всю толпу я не проведу, максимум пятеро, говорил же». Шаман хмыкнул. Вождь тяжело вздохнул и, приняв головы, гаркнул. «Грун, Торш, Варик, пойдете с нами, остальным собрать племя и быть готовыми выходить». Трое самых крупных и хорошо вооруженных орка шагнули вперед, остальные спешно отправились в центральную пещеру. Тащить пятерых орков через тень было, мягко скажем, непросто, но я справился. Через полчаса, по нашим ощущениям, мы наконец вошли на территорию Ятагана. Сейчас была ночь, или вернее сказать, время сна, ибо в подземельях солнечного света нет, а всевозможных отверстий в скале, через которые при помощи системы зеркал свет проникает внутрь комплексов Тириамари, не было, либо они пришли в негодность после смены хозяев. Так что о смене власти в племени Кровавого Ятагана еще не подозревали. А вот гоблины, что прислуживали племени, были уже осведомлены. Старый гоблин, непонятно каким чудом до сих пор живой, при их то тяжелой жизни, во главе десятка своих соплеменников, ждал нас в условленном месте. «Приветствую сильномогучих, поклон. Мое имя Шуршан, и я имею честь быть главным слугой племени Кровавого Ятагана. Каковы будут распоряжения могущественных?» Гоблин склонился в низком поклоне. «Ишь как завернул, однако. Теперь понятно, как этот Шуршан дожил до своих лет, хитрый каналья, что в общем неудивительно, когда гоблинское племя находится на положении слуг, то наверх, там пробиваются именно такие умные и хитрые, способные вывернуться и угодить хозяевам. Дураки в служебной иерархии долго не живут, даже если это очень сильные дураки, особенно если они сильные. Вот что, Шуршан, пусть твои ребята соберут командиров в главном зале, только кого попало не посылай, орки не должны раньше времени узнать о смене власти. Не волнуйтесь, все будет исполнено в лучшем виде». Гоблин еще раз поклонился, а его подчиненные уже спешили выполнить поручение. Ждать пришлось недолго. В течение получаса 23 орка с ворчанием завалились в главный зал. Те, что пришли первыми, уже в голос возмущались, что их подняли посреди ночи и какого демона нужно этому вождю. «Мы все это время стояли около седалища долженствующего, по-видимому, изображать трон. На самом троне сидел Гар, ну и естественно мы были накрыты иллюзией. Когда вошел последний начальник, с громким хлопком иллюзия была убрана, и наша милая компания предстала перед ошарашенной общественностью». Пару секунд понаблюдав за вытянутыми лицами, Гар, оскалившись, швырнул на пол две головы, очень знакомые всем присутствующим. «Ну, есть желающие оспорить мою власть?» Фраза банальна, но гоблинский язык и не дает возможности витиевато выражаться, мы то обычно на общем говорим, да и Шуршан приветствовал нас именно на нем. Хотя в данном ситуации самое то, лишних нужно сразу устранить, пока гадостей наделать не успели, и, конечно, желающие нашлись. «Да чтобы я служил такому заморышу, как ты!» — проорал самый здоровый бугай, потянувшись к топору и злобно окинув взглядом собравшихся, после чего уперся им в горо. «Следует заметить, что меня орки хоть и видели, но при этом не замечали, пока я спокойно стою и не делаю резких движений, чужие взгляды скользят по мне, но при этом внимание смотрящего не акцентируется на моем присутствии. Это полезное умение было у меня еще на земле, хотя, конечно, в значительно меньшей степени, но для того, чтобы избегать проблем с алкашами или отмороженного вида молодежью, идя вечером по улице, мне вполне хватало. В этом же мире способность только усилилась. Было ли тому виной магическая сила, псионика, или какие-то другие особенности организма, я пока не знал, но это никоим образом не мешало мне ей пользоваться. Выхватив двуручный топор, горластый храбрец прыгнул на гора. «Ну что я могу сказать, дурак, мне и усилий не пришлось прилагать, чтобы он тормоза выключил, вместе с логикой. Вот если бы я его удержать попытался, тогда да, у меня возникли бы проблемы, а так, в общем, хороший народ орки, простой и незамысловатый, рай для псионика, пусть даже и такого липового, как я». Удар был страшен, только вот гора на троне уже не было. Он, в отличие от своего противника, предпочитал короткий и широкий меч, гораздо более удобный для схваток в тоннелях и пещерах, где пространство ограничено. Так что уйти с траектории удара для него было несложно, а заодно и резануть противника по открытому боку. Хм, я ошибся, Гар не просто резанул противника, а всадил меч по самую рукоять, и это через кольчугу. Лихо. Глянув на Гара магическим зрением, понял причину такой прыти. Наш хитрюга-шаман разорился на зелья увеличения силы и скорости, были у него такие, мне они, ясное дело, бесполезны, да еще не факт, что подействуют. А вот орку самое то. Одно жаль, у рунга получались, скажем так, не совсем качественные, повышающие возможности за счет ресурсов самого организма, в то время как настоящие делают это за счет вложенной в них магической энергии, так что когда действие кончится, Гарс ляжет на сутки-двое. Ну да, в общем верно, я то насчет своих телекинетических способностей не распространялся, и то, что я могу замедлить и остановить противника, или просто что-то внутри сломать, никто не знал. А сейчас важно показать силу нового вождя, причем максимально зрелищно. Бугай с хлюпающим звуком повалился на каменный пол, при этом Гар встал так, что оказался спиной к одному орку, что стоял ближе всех к трону, ну и тот, недолго думая, бросился, а вместе с ним еще 15 храбрецов схватились за оружие. 6 против 16, неравный бой, их оставалось только пожалеть, бывших командиров кровавого Ятагана, конечно, а не нас. Лучник Рейнергии прикончил того, что нападал на гора сзади еще в полете, я с самого начала держал это заклинание в подвешенном виде. На 5 орков набросились сразу 16 духов рунга, ну все эти уже не жильцы, да и посмертиями, видимо, тоже не грозит. Остальной 10 мы прикончили уже в ближнем бою, я убил еще 4, гар 2, ну и грун, торш и варик оставшихся, правда, пару ранений кое-кто получил, но это не серьезно. 6 не участвовавших в схватке орков стояли, сбившись тесной кучкой рядом со входом, но намерений бежать или нападать не проявляли. Ну а вы чего стояли? У меня духи не наелись. Рунг сама тактичность. Духи у него не наелись, хоть бы не врал. 5 душ схарчили, а сейчас вон летают, жизненную энергию из остывающих тел собирают. Даже из моих покойничков пытаются паршивцы, а я не дам. Сам съем. Блин, надо было кого-нибудь выпить. Сильно вымотался, особенно когда тащил их через тень, а теперь поздно уже, так что жизненную энергию не отдам, пусть все не соберу, но хоть сколько-то, ну дык мы это жить хотим, во. А коли вы самого Зуркана и Рогла завалили, куда нам то лезть, выдал глубокую мысль низкий и широкоплечий орк, с молотом в руках. Ну и что тогда стоим? Возмущенно пафосно вопросил Рунг, даже притопнув для наглядности. Клятву верности новому вождю кто приносить будет? Бесполезной науки не бывает. Даже самое безобидное изобретение можно использовать для убийства. Архимед. Глава 6. Переселение племени Равшей во владение кровавого Ятагана прошло без происшествий. Нам удалось все закончить еще до того, как остальные племена узнали о произошедшем в Ятагане. Последовавшие за этим событием политические дрязги, или что вернее попытки нападок, нам были до одного места. Харушаки нами не интересовались, а остальные реальной опасности не представляли. Спустя 3 дня после подчинения кровавого Ятагана ко мне в комнату вошли Рунг и Гар, оба были несколько вымотаны. Это было видно без всякого магического зрения, да и я выглядел не сильно лучше, и это при том, что я мог сутками мечом махать и не спать по 2-3 недели. Ну зачем звал? Разговор начал Гар. Рунг же этот вопрос передал одним выражением лица. Я кивнул на стол и стоявшие рядом стулья. На столе стояли чашки и кувшин с грибным тонизирующим отваром. Травяной, конечно, лучше и вкуснее, но под землей трава не растет. Орки не стали просить себя дважды и еще даже не усевшись до конца наполнили свои кружки. «Как жить дальше будем, господа завоеватели?» – вопросил я, наливая и себе отвара. «Ты о чем это?» – Гора, похоже, мой вопрос удивил, а вот Рунг уточнять не стал, только внимательнее на меня посмотрел. «Вот смотри, Гар, у нас есть 2 племени Равшей и Кровавый Ятаган. У обоих вождь ты, при этом племена не равны по силам, Равшеев почти в 6 раз меньше, и сейчас именно Равшеи занимают большинство руководящих постов и командуют ятаганами. Получается, что власть находится у тех, кто слабее. Вот как ты думаешь, ятаганы от этого в восторге? Ну так ведь это всегда так, новый вождь всегда своих сторонников командовать ставит. Да это так, но обычно новый вождь происходит из одного племени со старым, и его сторонники тоже входят в это племя, а значит являются сильнейшей его частью. У нас же все не так. Ну и что ты предлагаешь? Рунг, похоже, уловил мою мысль. Пока есть 2 племени, конфликты неизбежны. Даже если мы будем выбивать всех лидеров, ятаганы будут нас тихо ненавидеть, и проблема будет только нарастать. Значит, нужно сделать 1 племя. Предлагаешь сделать всех ятаганов равшеями? Гар почесал подбородок. Хаем, можно, конечно. Нет, это тоже чревато конфликтами. Поглощение 1 племени другим возможно при равном соотношении сторон, а лучше, когда поглощающее племя значительно больше. У нас же ситуация обратная. Конечно, со временем недовольство пройдет, но ближайшие годы мы из проблем точно не вылезем. Ты, Кобольда, то за хвост не тяни, говори, что надумал. Отвар у тебя, конечно, хорош, но дел много и решать все нужно быстро. Рунг был прав, да и наверняка уже все понял. Мы просто объединим племена под общим новым названием. Рунг согласно кивнул, Гар недоверчиво нахмурился. Предлагаю назвать новое племя Урукхай. Нет, а что, я всегда уважал Сарумана, к тому же классика рулит. На то мы порешили, Гар, конечно, повозмущался, не хотелось ему название менять, но с доводами согласился. Недаром истории известны случаи, когда малые народы, захватывая гораздо более многочисленных соседей, принимали их веру. К моему удивлению, название дебатов не вызвало, я то думал только предложить, так сказать, для облегчения совести, а потом согласиться на любое другое. В конце концов, я не намерен всегда жить в Тириамаре, тут меня интересовала только временная база, и через несколько лет я намеревался уйти. Вот будет забавно, если Курума явится ко мне наказывать за плагиат, хотя буду только рад, ужом извернусь, но в ученики набьюсь, пусть хоть паре старых фокусов научит. Ученик Сарумана, это же звучит гордо. Теперь все, построю башню, назову Ордханком, а если город стоить, буду Изенгардом. Вот же бред в голову лезет, строитель фигов. Узбек, недоделанный отвар сегодня однозначно хороший получился, да, еще что ли сварить? Через некоторое время несколько племен, решившие было, что после смены власти кровавый ятаган ослаб и можно его слегка пощипать, были жестоко обломаны. Злой и голодный я, на которого свалилась куча организационных и управленческих проблем, оторвался по полной, вырезав где-то с 150 налетчиков в окружающих территорию племени коридорах. После чего до самых тупых дошло, что к нам лучше не соваться. А жаль, очень. Уже через неделю я жаждал разорвать любого встречного. Я знаю, это все Рунг сволочь. Мстит мне за подарочек, иначе ничем не объяснить. То, что я почему-то неожиданно стал за все отвечать. У Грейто дел было меньше, а он все-таки вождь. Когда уже готов был сорваться, отловил Шуршана и свалил на него все свои дела. На попытку писка, на тему, что гоблин не может орками командовать, я его клятвенно уверил, что если хоть одна зеленомордая сволочь посмеет что-то вякнуть, самолично он и глотку перегрызу, а душу демонам в обес продам. Шуршан проникся, попросил повторить это перед всем племенем и желательно в тех же выражениях. Нет, а что, я что ли зря за Рунгом конспектировал? Я повторил, а для убедительности еще инфразвука в голос добавил, речевой аппарат вампира и не такое может. Тогда прониклись уже все. Главным бонусом для меня во всем этом бардаке, называемом захват власти, стала библиотека Зуркана. Хотя библиотека сильно сказана, но учитывая, что тут отсутствует книгопечатание, по крайней мере в широком распространении, 8 фолиантов, обнаруженных в закромах колдуна, это целое состояние. Правда, увы, половина из них к магии отношения не имела. Главной ценностью были, конечно, книга заклинаний, а также трактаты некромантии. Еще одна была чем-то вроде журнала экспериментов, и еще одна чем-то вроде энциклопедий. Похоже, колдун записывал туда все, что, по его мнению, могло представлять ценность. Рецепты ядов и лекарств, описание растений, грибов и всевозможной живности, в общем все, что имело хоть малейшее отношение к магии, или могло быть для нее использовано. Ну а через полтора месяца у меня родилась еще одна безумная идея, по своей рискованности оставляющая мысль диаблировать демона, далеко позади. Вернее, я придумал способ ее осуществления, ибо сама по себе идея была не нова, по крайней мере нечто подобное я читал, а вот как это осуществить в местных условиях я не знал. До этого момента. Ты сумасшедший, ты точно сумасшедший. То, что ты задумал, это даже не абсурд, это в лучшем случае самоубийство. Рунг был в бешенстве. Прошедшие два месяца с момента возникновения в Тириамаре племени Урукхай, хоть и сказались благотворно на его характере, в основном за счет улучшенного питания и жилищных условий, но сейчас он был само воплощение праведной ярости на обманувшего его в лучших чувствах ученика. Безумие – обратная сторона гениальности, а про самоубийство это далеко не факт. Не факт, ты собираешься резать собственную душу на части и говоришь не факт, ты точно сошел с ума. Нельзя было призывать того демона, Хаос полностью промыл тебе мозги. Хаос тут ни при чем, я это придумал еще до нашей первой встречи, это реально осуществить, а главное, эффект будет просто колоссальным. Колоссальным говоришь, а да он будет колоссальным, на всю оставшуюся жизнь хватит, если эта жизнь у тебя будет. Травмы тела можно исцелить, почти любые, но повреждения души не лечатся, ни временем, ни магией, а ты хочешь оторвать здоровый кусок, чуть ли не половину. Ты представляешь, чем тебе это грозит, какие будут последствия? Да и не только представляю, но точно знаю. Я утрачу возможность испытывать чувства. Радость, злость, огорчение, раздражение, удовлетворение, ненависть, любовь и так далее. И ты так спокойно об этом говоришь. Это же бессмысленное существование. Оно хуже смерти. Знать, что должен чувствовать и при этом ничего не испытывать, никаких эмоций, это же ужасно. Зачем вообще тогда жить? Ты все драматизируешь. Это же не навсегда. По моим прикидкам, мне хватит 5 лет на восстановление. О чем ты? Ты что, не слышал, что я говорил? Душа не восстанавливается, каким бы могущественным ты ни был. Магия здесь бесполезна, помочь может разве что божественная сила. Ты что, собрался за 5 лет стать богом, настоящим высшим божеством? Нет, конечно, я не настолько сошел с ума, чтобы хотеть стать богом. Даже больше скажу, мне этот титул и даром не нужен. А по поводу восстановления души, все не так плохо, видишь ли, я уже умирал однажды. И что с того? А то мой дорогой наставник, что бестелесным духом я тоже побывать успел, и кое-что понял. Более того, вмешательство богов мне абсолютно не нужно. У меня есть так, кто сможет помочь не хуже, а скорее всего даже лучше, чем любой из местных богов. Рунг собирался что-то еще сказать, но после моей последней фразы, слова застряли у него в горле. Не то чтобы Рунг не верил в силу тьмы, как орк может не верить во тьму. Поначалу он, конечно, был полон скепсиса, но стоило ему ощутить даже не прикосновение, а лишь дыхание тьмы, как он поверил сразу и безоговорочно. Не зря орки считаются одними из самых первых ее детей. И тут совершенно не важно, насколько сильно они осквернены или одурманены, сама их суть помнит эту истину. Но дело было в том, что мое предложение вступало в принципиальное противоречие со всем, что он привык считать неоспоримыми фактами. Ладно, но я все равно против, это слишком опасно. Но ты поможешь? Да. Да у тебя побери. Говори, что ты там придумал и чем я могу помочь. Ну, основное я уже рассказал. Осталось определиться с местом и кое-какими материалами. Какими материалами? Зачем для разделения души нужны какие-то материалы? А с местом? Какие проблемы? Проведем ритуал в лаборатории, после всей той защиты, что мы туда понавесили, даже архимаг ничего увидеть не сможет, да и боги, пожалуй, если, конечно, приглядываться не будут. Ну, это ты загнул, любому архимагу вся наша защита максимум минут на 5 работы, про богов я вообще молчу. Другое дело, что ни тем, ни другим старый орк-шаман и молодой вампиришка нафиг не нужны. Что до материала, то вместилище создаваемой сущности должно иметь определенные свойства, прежде всего возможность накаливать большое количество магической энергии, а во-вторых, оно должно быть достаточно прочным. Идеально, конечно, крупный алмаз, рубин или изумруд, но нужен именно крупный размером с кулак и более, но такого, боюсь, не только в Тириамаре, но и на 500 километров вокруг не найдется. Разве что в долине теней у Эльминстра, но сам понимаешь, Рунг задумчиво кивнул. Еще могут подойти металлы, но тут другая проблема. Металл должен обладать идеальной кристаллической структурой, ну, в смысле быть очень чистым и отлитым в особых условиях. Тут у нас ничего не получится, даже пытаться не стоит. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ну, это и я знаю, хотя наличие дворфских кузнец, а все равно нет у нас хороших кузнецов. Рунг понял мои слова по-своему. Хотя не объяснять же ему, что такое дислокации и дефекты кристаллической решетки. Технологию в этом мире все равно не воспроизвести, разве что при помощи магии, да и духи, пожалуй, могут справиться. Вот только им все придется объяснять, да и нематериальные сущности с материей взаимодействуют неохотно. Придумать, конечно, что-нибудь можно, но явно не сейчас. Эй, ну что замолчал? Давай говори, что ты там придумал. Если камни и металлы не подходят, что тогда? А, ну, в общем, все просто, остаются магические металлы. Мифрил и адамантин. Адамантин лучше. Сразу говорю, серебро не подойдет, как вспомогательный объект, да, но само вместилище из него делать нельзя. Кстати, насчет адамантина, я знаю, у тебя есть. От такой моей наглости Рункаш задохнулся. Ну да, я подглядел, было у него пара слиточков, на глаз по килограммчику каждый, целое состояние. К чести Рунга ругаться он не стал, подышал минуты 2, поскрежетал зубами, правда совсем чуть-чуть, и наконец произнес самым спокойным тоном, на который был способен. «Я давно понял, что ты самое страшное, что случилось в моей жизни. Нет, ты не думай, мне не жалко, но скажи то, что ты задумал, Это действительно, ну в смысле оно того стоит? Хм, о чем это он? Ему что так 2 килограмма адамантина жалко? Что-то мне сомнительно. Тогда что? Или на него озарение снизошло? Что-то я про него такое слышал. Хм, ну ладно, отвечу честно. Нет, блин, я грибов переел и теперь дурью маюсь. Конечно, оно того стоит. Если все пройдет как надо, а оно пройдет, то племя Урукхай станет сильнейшим в Тириамаре, а мы с тобой получим массу весьма полезных бонусов. Только 2 килограмм не хватит, нужно минимум 9, ну или 20-30 кило мифрила, если сплав варить будем. Ну в принципе, за пару-тройку месяцев собрать можно, если конечно мощной тряхнуть, задумчиво протянул Рунг. Но меня другое волнует, после ритуала ты будешь ослаблен и еще неизвестно как сильно он отразится на твоем разуме. А внимание Гарыга мы уже привлекли. Хочешь сказать, что когда я буду недееспособен он попытается напасть? Возможно. Но сейчас у нас в любом случае нет сил тягаться с хорушаками, да и за эти пару месяцев можно будет неплохо подготовиться. Предлагаешь убедить его в нашей преданности? В голосе Рунга так и сквозил сарказм. Конечно нет, ничто не наводит на подозрения больше, чем активная демонстрация преданности. Пусть Гар ведет себя как обычно, гордо и независимо, особенно гордо, да что я тебе рассказываю, кто лучше тебя разбирается в политике. Ты 10 лет обеспечивал выживание племени, которое могло раздавить любое другое. Ну тогда предлагаю начать с хорушаков, есть там пара шаманов, бездари и дилетанты, но за золото родную мать продадут вместе со всеми родственниками. Все, в шамане загорелся азарт экспериментатора и все сомнения были отброшены, а я то думал спорить придется дольше. Глава 7. Спустя 4 месяца все было готово, пришлось изрядно потратиться, конечно покупали мы не все, чаще банально крали, вампир во тьме подземных коридоров великая сила. Но все равно поиздержались мы изрядно, как не обидно, но помимо металлов пришлось доставать множество драгоценных и полудрагоценных камней, а также на десяток километров излазить все близлежащие территории в поисках специфических ингредиентов для эликсиров и ритуалов. Никогда не думал, что буду столь целенаправленно собирать птичьи яйца, перья и мех животных, и это не считая полусотни наименований различных кореньев, листьев и цветков растений. Вообще же, как ни странно, адамантий в этом мире был не такой уж и редкостью, конечно на каждом шагу он не валялся, но если хорошо поискать, найти можно. Секрет был в том, что в подземье порой встречались довольно богатые месторождения этого металла, конечно с настоящим истинным адамантом, погибелью богов, адамантий имел очень мало общего, являясь фактически лишь бледной тенью. Однако если истинный адамант это бог среди металлов, то адамантий в полной мере заслуживает называться королем, его магические и физические свойства во много раз превосходят свойства других металлов. Единственный, имеющий возможность более-менее с ним конкурировать, это мифрил, который, кстати говоря, куда лучше, чем адамантий воспринимает светлую энергию, но точно так же и адамантий куда охотнее воспринимает темную. Немного попыхтев, ну как немного, чуть мозги из ушей не полезли от натуги и не иначе каким-то чудом обошлось без массовых жертв, нет вот точно, у людей, хоть они и орки, мистический орган, расположенный в нижней части спины, неприятности чует лучше всех великих оракулов и пророков вместе взятых, так что нас с Рунгом во время работы обходили по широкой дуге, проявляя просто-таки феноменальные чудеса маскировки. Однако в результате заклинательный покой был теперь полностью изолирован от окружающего мира, фактически он ему уже не принадлежал и общие магические законы Тарила внутри него не действовали. Как же было приятно оказаться в зоне свободной магии, где ее не сдерживают никакие глупые законы и ограничения, колдовать там стало гораздо удобнее по крайней мере мне, многие заклинания там перестали действовать, но имея возможность видеть магические потоки можно было самому формировать нужные чары. Там же я наконец научился по-настоящему колдовать, творить магию. Как же все-таки верно кто-то назвал заклинания плетениями, создание чар было именно плетением из разных нитей и сгустков энергии нужных конструкций. Исследовательская деятельность захватила меня с головой и это несмотря на то, что поначалу я умудрился 4 раза потерять все пальцы, 2 раза мне оторвало руку и 1 раз я лишился глаз, это не считая мелких ожогов и ран. Как же хорошо, что я уже не человек, самые сильные травмы исцелялись за неделю усиленного питания. Вдобавок подтвердилась еще одна легенда, смешанная кровь 13 доноров действительно оказывает очень благотворное воздействие на организм вампира. Попутно я сумел заключить весьма многообещающую сделку с одним элементалем жизни. По условиям сделки в обмен на некоторое количество магической энергии, а точнее в обмен на 9 объемов моего резерва, который, надо сказать, был весьма велик, он поделится со мной частью своей энергооболочки после проведения ритуала, а потом еще научит использовать энергию жизни. Фактически я собирался добровольно стать одержимым, дело в том, что одержимые в состоянии использовать магию, в основном используя ресурсы находящегося с ними в симбиозе энергетического существа, это я знал точно, другими словами совершенно обычный, заурядный человек, без всяких магических способностей, мог обрести любую силу, уровень и направленность которой зависели целиком от уровня и соответственно природы сущности симбионта, а если пересадить только кусок ауры энергетического существа, то обретя способности, реципиент не получит в свою черепную коробку еще одну личность. Основная же проблема одержимости заключается как раз в том, что реципиент негативно воспринимает инородный кусок ауры и его организм борется, вызывая, таким образом, реакцию отторжения. Моя идея как раз заключается в том, чтобы провести слияние энергооболочек, сразу после отделения куска моей собственной души, в тот момент насыщенность моей ауры упадет до минимума и растворение инородного куска в ней произойдет естественно и без осложнений. Любой вампир имеет очень сильную связь с так называемой некросферой и негативная энергия смерти, неотъемлемая часть существа вампира. В результате контакт с противоположной силой для нас крайне болезненен. А значит, если у меня получится задуманное, то я как минимум обрету некоторый иммунитет к энергии жизни. А если очень повезет, или что вернее, если я буду достаточно упрям, я смогу в равной степени использовать как магию смерти, так и магию жизни. Безумие, которому зачастую подвержены одержимые, я не боялся. Скорее всего, сумасшествие, которое обычно охватывает одержимых, можно списать на попытки вселенного духа управлять общим телом, вопреки воле реципиента. Это так, но еще более вероятно, дело заключается в том, что процесс слияния не происходит полностью. И первое препятствие заключается как раз в том, что естественные механизмы защиты психики препятствуют этому процессу. В этом случае, в отличие от обычного человека, у меня было сильное преимущество. Как маг я мог сам управлять энергетикой своего тела, а мыслительная деятельность сразу после ритуала у меня будет в сильно угнетенном состоянии, а значит и препятствий никаких не будет. Любой предмет имеет свою собственную энергетическую оболочку, ауру, и чем он сложнее, тем большей сложностью она отличается. Живые или не очень существа исключениями из этого правила не являются, вот только процессы, происходящие внутри них, являются самыми сложными. Что первично, аура или материальное тело, вопрос спорный, но то, что они взаимосвязаны, несомненно. Те, чья аура была более плотной, оказывались сильнее, ловчее, быстрее, чем их собратья и, самое главное, обладали способностью творить волшебство. Чем плотнее энергетическая оболочка, тем большим запасом магических и физических сил обладает ее владелец. На первый взгляд это действительно так, вот только что такое сама по себе аура, то, что это невидимая человеческим глазом оболочка, которая окружает тело человека, или любой иной живой, или не очень объект, это известно почти всем. Но чем является аура на самом деле? А на самом деле аура — это видимая часть души, или, если быть более точным, внешняя оболочка души, хотя и это определение верно лишь отчасти. Еще ауру можно назвать астральным телом, и это тоже будет верно. Но суть в том, что работая с аурой, мы тем самым воздействуем и на душу, когда меньше, а когда-то и больше. Для того, чтобы усилить свои магические способности, существует несколько путей. Общепринятые и наиболее распространенные – это длительные тренировки. Постепенно, с помощью медитации и упорного труда можно развить магическую составляющую души, расширить энергоканалы и увеличить доступный объем энергии, другими словами, практика и только практика. Сюда же входит и метод перенасыщения, когда магическая оболочка и энергоканалы принудительно накачиваются энергией, правда, этот метод сопряжен с определенным риском, ну и требует доступа к хорошему источнику силы. Альтернативный путь – подвергнуться изменению энергооболочки. Эту операцию со своими служителями изредка производит какой-либо бог или демон. Фактически он отделял от себя частичку собственной энергетической оболочки и прицеплял ее к донору, подгоняя по фигуре. Чтобы проделать подобное, Нужно быть очень сильным существом и весьма искусным в работе с тонкими материями. Еще нужно понимать, что отданное нельзя вернуть. А значит, проводя подобную операцию, небожитель или обитатель нижних миров теряет значительную часть собственной силы. Отрывание части души, даже для очень могущественных существ, просто так не проходит. Фактически сущность выдает своему служителю длительный кредит, который тот отдавал годами и, если не попадал в форс-мажорные обстоятельства, прекращающие его карьеру, возвращал с немаленькой переплатой. Так, собственно, и появляются всяческие избранники богов или их антиподы. Но есть и третий способ. Ключом к нему является темная магия вообще и некромантия в частности. Те, кто выбрал своей стезей смерть на высших ступенях своего развития, получали возможность работать не только с телами, но и с душами, не на уровне богов или демонов, конечно же, но все же. Когда разумный умирает, то в покинутой оболочке остаются обрывки различных вторичных элементов души, в том числе и той части души, что отвечает за магию. Так или иначе, но если вытащить из не слишком старого трупа эти энергетические элементы, которые медленно разрушаются после потери центральной части души, а потом приживить эти кусочки к энергетической оболочке еще живого тела, то они не только не отторгнутся, но остаются на новом месте, соединяясь с теми структурами, что выполняют аналогичную функцию, конечно, если совпадает ряд условий. Эти частички получили название искры, именно под ним фигурировали в большинстве источников. Ну а что касается условий, частички энергетической оболочки животного нельзя использовать для усиления человека, а то, что было извлечено из женщины, не подходит мужчине. Также следует отметить, что у первого попавшегося трупа энергетические узлы не возьмешь, чтобы они помогли, а не навредили. Плотность ауры их первоначального владельца должна превышать таковую у того, кому их будут пересаживать. В противном случае, вместо всплеска магических способностей будет упадок. Правда, существуют ритуалы, при помощи которых даже из душ обычных людей опытный некромант может создать новый материал для увеличения своей силы, но тогда он должен обработать просто огромное количество погибших, чтобы стать хоть чуть более могущественным. Вдобавок, у подобной прокачки есть и свои минусы. Приживленные куски энергетических оболочек все-таки взяты от мертвых тел и потому очень негативно относятся к светлой энергетике. Что-то там в них меняется такое мелкое и незаметное, но важное. Заклятия против нежити будут вредить, предупреждающие амулеты засигналит, да и обычный солнечный свет будет вызывать раздражение. Наибольшей популярностью подобная практика получила среди личей, что вполне понятно, так как достигнуть нужного уровня мастерства в магии смерти и при этом оставаться живым, довольно сложно. В силу объективных причин, таких как ограничение срока жизни и вообще общий упадок некромантии, как направление. Конечно, вариант ритуала можно провести и так, что никаких побочных эффектов не возникнет, но для этого энергетические узлы нужно будет вытаскивать из еще живых людей, ну или не людей. В принципе, диаблири вампиров действует схожим образом. Только оно приживляет не отдельные модули, а всю структуру целиком, а ту часть, которую приживить не может, по каким-либо причинам, перерабатывает в магическую энергию. Узнал я все это случайно, вернее, мне очень повезло. Сразу как только удалось немного разгрести свалившееся на нас счастье управления многочисленным орковским племенем, мы с Рунгом занялись довольно рискованным предприятием, поиском мне нового учителя магии. Как шаман, Рунг, конечно, превосходил меня на порядок, но как маг был уже значительно слабее. А как могут что-то искать два шамана? Пусть и один из них будет еще неизвестно сколько лет ходить учеником, ибо полноценным шаманом является только тот, для которого духи готовы работать бесплатно, хоть иногда, а у меня они все еще требовали стопроцентную предоплату и на слово не верили. В общем, мы призывали духов мертвых, крайне опасное занятие, подобные духи, особенно если они при жизни были магами, иной раз куда опаснее, чем порождение бездны, и опасность эта напрямую зависит от возраста духа. Прозрачный силуэт в центре круга призыва растаял, опять неудача. Это был 48-й, и опять мимо, озвучил я очевидное. Ну а что ты хотел? Сильным магом без изрядной хитрости и склонности к интригам не стать, другими словами, все маги хитрожопые сволочи. Ты это хотел сказать? В ширине моей улыбки мог бы позавидовать и крокодил. Нет, конечно, Рунг хмыкнул. Некоторые из них еще и талантливые, а иногда даже честные, хотя все это сказки и мифы. Теперь мы хмыкнули уже синхронно. Ладно, еще одна попытка на сегодня. В принципе, я уже склоняюсь к тому, чтобы заключить очередного самого умного и хитрого в духовную тюрьму. Конечно, результат будет значительно хуже, но зато надежней. Рунг промолчал, да я и сам понимал всю авантюристичность подобной идеи. Мало того, что вырванные силой знания и полноценное обучение – две большие разницы, так еще и пленение могущественного духа – задачка не из простых. Нет, мы, конечно, справимся, вот только как долго сможем удержать и как сильно нам это потом аукнется. Тем временем Рунг опять начал ритуал призыва. В центре круга появилась прозрачная фигура. Высокий, немного сутулящийся старик, без волос и бороды, одетый в добротную одежду знатного человека, вместо мантии белые глаза без малейшего намека на зрачок. Он с интересом осмотрел комнату, остановив взгляд на Рунге. На его лице появилось выражение крайнего изумления. «О, я вижу, мне повезло быть призванным настоящим шаманом. Признаться, я удивлен. Не думал, что в нашем мире еще остались владеющие этим древним искусством, тем более настолько сильные. Больше трех десятков темных духов-защитников впечатляет, весьма впечатляет. Забавно, похоже, тот факт, что его сюда силком притащили, нашего гостя уже не волновал. И зачем же моя скромная персона понадобилась уважаемому? Хм, странно, я не заметил в его голосе ни иронии, ни сарказма. Он что, серьезно? Насколько я знаю, уважать орков в этом мире не принято, тем более среди такого высокомерного контингента, как маги. Забавно. Любопытный у нас гость. Сперва хотелось бы узнать, с кем имею честь говорить. А прошу прощения, мое имя Гатанзвал Захат, красный волшебник Т, архивариус школы некромантии. За время моего нахождения на этой должности сменилось два зулкира от нашей школы. Умер от старости около 200 лет назад. Ёпте. Емкий и информативный ответ, так что я знаю про Тэй, государственный строй, магократия, плюс процветающее рабство. Землей управляют 8 зулкиров, самых могущественных волшебников страны. Каждый зулкир избирается от определенной магической школы, и затем служит, пока она может поддерживать его, живым или в виде нежити. Всех тэйских детей в раннем возрасте исследуют на предмет магических способностей, тех, кто подают признаки потенциала. Отбирают у родителей и подвергают строгому обучению тайным искусствам. Тэй почти непрерывно воюет с Аглорондом и Рашимином, в основном используя в качестве войск нежити големов, хотя вроде без особого результата. Ну еще красные волшебники Тэй печально известны своими безнравственными магическими экспериментами и весьма энергичной внутренней борьбой за место в иерархии. Убить своего учителя, чтобы занять его место, считается там вполне обычным, даже обыденным делом. Ну вот вроде и все, а значит, этот Гатан весьма непрост. Пережить двух зулкеров и скончаться от старости, а не от ножа в спину. Хм, для этого надо либо обладать незаурядными, я бы даже сказал впечатляющими магическими способностями, либо таким даром, как видимая безобидность. Ну насчет первого я сомневаюсь, по-настоящему могущественный волшебник так просто от старости не умрет. Да и сидеть архивариусом не будет, особенно в такой стране, как Тэй. А вот по поводу безобидности, если не видишь в ком-то угрозы, то и устранять его нет смысла, ну и должность архивариуса не способствует карьерному росту. Однако стоит проверить, и сколько же вам было лет на момент смерти. Поинтересовался я, выходя из тени. Свое умение быть незаметным даже для магических существ я оттачивал очень упорно и достиг некоторых успехов. По крайней мере, гость, видя стражей Рунга, которые не очень-то стремились быть замеченными, не замечал меня, пока я сам этого не хотел. А простите, я вас не заметил. Кажется, он был несколько удивлен моим появлением. На момент смерти мне было 97,5 лет. Должен заметить, что вы ведете себя довольно вежливо, весьма необычное поведение для духа. Не откроете причину? Его поведение действительно было странным. Не то чтобы все, кого мы призывали, были высокомерными, дерзкими, наглыми хамами, хотя и такие встречались. Дело было в другом. Он не пытался юлить, льстить или как-то иначе пудрить нам мозги. Мы озаботились, чтобы подобные попытки сразу становились нам известны. Это потребовало на порядок усложнить структуру круга и призыва нескольких специфических духов из тех, что питаются различными эмоциями. Конечно, питаться эмоциями уже мертвого человека они в большинстве своем не могут, но определить попытки обмана или лукавства – легко. Причина очень проста: я и при жизни могучим магом не являлся, не стал таковым и после смерти, и мне совсем не хочется злить тех, кому служат такие существа. Он кивнул в сторону плывущих вокруг Рунга серых силуэтов. да и с ними мне встречаться очень не хочется. Тогда еще один вопрос. Во время своей работы архивариусом вы часто заглядывали в свое хозяйство? А да, конечно. Я наизусть помню половину вверенной мне библиотеки. Как я уже говорил, я не был могущественным волшебником, и моя память после смерти почти не пострадала. Более того, мне удалось несколько обогатить свои знания. Ну что ж, Гатан звал Захат, тогда у меня для вас есть одно предложение. Вы станете моим учителем, а я верну вас к жизни после окончания обучения. К жизни, он бы не на шутку ошарашен. Да именно к жизни, а не к существованию нежити, хотя не гарантирую, что вы останетесь человеком, но магией обладать точно будете. Но и я теоретик, а не практик, и вам нужны знания по некромантии. Я, конечно, смогу их дать, но не уверен, что смогу быть хорошим учителем. У меня было очень мало практики, и боюсь, вы можете быть разочарованы. Меня это устраивает. Итак, вы принимаете мое предложение? Да. Если бы он мог, то точно бы тяжело вздохнул. Хорошо, тогда заключим контракт. И мое имя Фобос. С этими словами я снял маскировку с ауры. Со стороны круга призыва раздался звук, больше всего похожий на икание. Глава 8. Практиком Гатан действительно оказался никаким, но зато все, что касалось теории, знал от и до. Более того, ему были известны множество важнейших секретов школы некромантии Тея, таких как уже описанный способ увеличения магических сил. Некромантия была, пожалуй, единственным направлением магии в Тариле, требующим непременного личного могущества мага. Сила создаваемой нежити напрямую зависит от того, сколько энергии при создании в нее может влить некромант. По сути, простейшие подъемы требуют только вливания энергии, а тонкое искусство и сложные ритуалы нужны лишь при создании высших ее форм, таких как у мертвия и по нарастающей вплоть до драконов личей. Хотя и тут можно обойтись грубой мощью, если, конечно, есть где ее взять. Такие методы получения энергии, как жертвоприношение, как это ни странно, практически не использовались. Сами по себе жертвоприношения имели место быть, местами будучи даже очень популярными, но их проводили для задабривания какого-либо демона или бога, а не для личного пользования. По словам Гатана, надежных и эффективных методов получения магической энергии из мук и страданий жертвы не существовало, вдобавок надолго сохранить эту энергию было нельзя. Принести жертву демону и выпросить у него что-то полезное было банально выгодней. Тем не менее, некромантия являлась для меня весьма перспективным направлением. Нет, я, конечно, не собирался создавать армии живых мертвецов. Другое дело, что сама возможность получения армии в любой точке мира, при наличии там кладбищ, весьма заманчива. Даже несмотря на то, что идеи мирового господства меня задевают мало. Однако те, кто считает, что магия смерти больше ничего, кроме поднятия мертвецов, не может, глубоко заблуждаются. Атакующий арсенал некроманта по своей эффективности не сильно уступает арсеналу боевого мага. Разница только в том, что от проклятия некроманта его противник просто умрет, а удар боевого мага в первую очередь стремится разорвать или поджарить оппонента. Тьма убивает тихо и тайно, а свет шумно и напоказ. Не помню, кто это сказал, но в реальности все именно так. Еще один бонус состоит в том, что с тонкими материями, на высоких уровнях своего развития, некромант, как правило, работает на порядок лучше всех остальных. Добавить сюда мое обучение шаманизму и получившийся результат может быть очень интересен. Вообще же красные чародеи Тея в области некромантии были, что называется, впереди планеты всей. Этому в первую очередь способствовало то, что на протяжении сотен лет большую часть военной силы Тея составляла нежить, а меньшую големы. Ну а во-вторых, при помощи некромантии устранять конкурентов и вышестоящих коллег значительно безопаснее и эстетичнее, нежели делать это посредством огненных штормов, землетрясения и же с ними. Таким образом, почти все красные волшебники в какой-то степени были некромантами, вне зависимости от своей принадлежности к той или иной школе. Сам Гатан теперь обитал в заплетенной мне в волосы жемчужине, которая на самом деле была несколько измененной ловушкой душ. Внутри он чувствовал себя вполне комфортно, однако при этом не мог со мной общаться. Выходить же наружу он мог свободно, но не любил. Братья Рунга наводило на него настоящий ужас, что вызывало некоторые сложности. Для осуществления моего суицидального эксперимента, помимо уже отлитой металлической глыбы, инкрустированной драгоценными камнями, требовалось наличие большого числа искр. Эту проблему мы решили радикально, как истинные маньяки, чем я очень горжусь. Что мы сделали, до меня в полной мере дошло уже после того, как все было кончено. Я то ладно дурак и необразованный дилетант, да и пофигистское настроение на меня временами находит. Но рунг то рунг, да и Гатан тоже хорош. С ритуалом помогли без всяких вопросов и сомнений. Как будто так и надо. У-у-у. В общем, мы потрошили вызываемых демонов живьем, да а вот оно. Я то наивный верил, что с разумом у меня все в порядке, а теперь возникли некоторые сомнения, можно даже сказать большие. Но обошлось, оказывается, Рунг от меня чего-то подобного изначально ждал и заранее смирился, а Гатан действительно на полном серьезе думал, что так и надо, уж не знаю, кем он меня воспринимал, но что непростым смертным это точно. Вид моей ауры к этому весьма располагал, а после двух с лишним десятков выпотрошенных голыми руками шакалов, мой авторитет в его глазах взлетел на недосягаемую высоту. Вот так всегда, сделаешь что-то невероятное, просто потому, что не знаешь о невозможности подобного действа. А я просто хотел получить живые искры. После трех часов отборного мата в три голоса, на добром десятке языков, искры наконец были успешно внедрены в адамантиново-мифрильную заготовку, а я приготовился к самой рискованной части плана. Процесс отделения части моей души и последующее внедрение ее в созданное вместилище тоже прошел удачно, хоть и весьма болезненно. Сам ритуал я запомнил плохо, боль, слабость, исчезновение эмоций, а потом раздвоение сознания. Часть меня оставалась лежать в покрытом рунами и самоцветами каменном саркофаге, задача которого была поддерживать во мне жизнь, а другая часть переместилась в металлическую оболочку. Как только фрагмент души закрепился в своем новом вместилище, ощущение двойственности пропало, осталась только пустота и боль. А потом крышка саркофага была закрыта и через какое-то время я погрузился в сон. Знакомая комната, деревянный стол у окна, на нем старенький компьютер, рядом красная настольная лампа. Свободных стен нет, везде книжные полки, входная дверь закрыта, в углу валяются какие-то вещи. Сон. Да, все хоть и знакомо, но выглядит не так, как в реальности. Забавно, я уже больше полутора лет тут не бывал, да все верно, моя комната. Раньше я очень любил этот сон, когда точно знаешь, что спишь, эта реальность становится очень податливой. Облокотившись на подоконник, я всмотрелся в силуэты соседних зданий, странно, людей не видно, обычно кто-то здесь всегда есть. И только тут я понял, что испытываю чувства, чего быть не должно. Удивлен, я обернулся, на столе сдвинув клавиатуру сидела девочка, судя по росту лет 13, может 14, белые или даже скорее серебряные волосы почти касались пола. Одета она была в черную кожаную куртку со стоячим воротником, черную с красными полосками юбку из плотной ткани и черные же ботинки, похожие на туфли. При этом у нее было красивое взрослое лицо, слишком совершенное, чтобы принадлежать реальной женщине. Серые глаза смотрели на меня очень внимательно, однако никаких эмоций на лице девочки не отражалось. Немного. Не думал, что окажусь здесь в ближайшее время, или что буду испытывать эмоции после ритуала. Во сне ты остаешься одним целым, несмотря на то, что в материальном мире разделил свою душу. Значит, вторая часть меня сейчас тоже спит? Да, вам обоим нужно время для восстановления. Ясно. Дурак. Я с удивлением посмотрел на свою собеседницу. Кажется, я не давал повода, ну разве что мои эксперименты. Именно. Ты слишком спешишь. Это уже третий раз, когда ты необдуманно применяешь свою силу, и два раза мне пришлось тебя спасать, а в первый раз тебя прикрыла другая, старшая я. Ее лицо до сих пор не выражало никаких эмоций, только в глубине глаз была злость и обида. Знаю. Прости. Пауза. Я боюсь потерять темп и упустить возможности. Рунгу осталось немного, для орка он и так уже слишком стар, а без него я не смогу осуществить и половины своих идей. Тишина. Мы оба молчим, глядя друг другу в глаза. За окном разгорается закат, и комната постепенно наполняется оранжевым светом. Все, что тебе было нужно, это лишь немного подождать. Прости. Она прикрыла глаза, и на ее лице появилась едва заметная улыбка. Это уже не важно, просто теперь тебе придется больше спать, особенно перед осуществлением очередных безумных идей. Своих тормозов у тебя нет, мы можем разговаривать только здесь. Нет, но я не хочу общаться с тем бесчувственным болваном, которым ты будешь во время бодрствования. Опять тишина. Солнце закатилось, и последние его лучи нехотя уходят за горизонт. Ты сможешь обучать меня? Ты все-таки это спросил. Улыбка. Да смогу, но только здесь и не скоро. Сперва разберись с элементалем жизни. Постараюсь. Как долго я могу тут оставаться? Долго, но скоро ты перестанешь запоминать то, что здесь происходит, и, проснувшись, ничего не будешь помнить. Так что просыпайся, время тут и так течет медленнее, чем в материальном мире. Жаль. Тогда до встречи. Дурак, она отвернулась, прикрывая глаза. Мы не расстаемся. Еще одна улыбка. Пространство подернулось рябью, я уже начал ощущать себя в двух мирах одновременно, наполовину бодрствуя, а наполовину еще находясь во сне. Последний вопрос, ты уже придумала себе имя? Этот вопрос меня действительно интересовал, не обращаться же к ней постоянно тьма. Да, Юрины. Открыл глаза, вокруг ощущались стенки каменного саркофага, прохладно и немного душно, несмотря на дыхательные отверстия. Юрины, значит, если я не ошибаюсь, в японской мифологии это йокай, абака или бакумана, душа и воля, места, иногда города, или даже скорее айкаси, наивысший класс йокай, обладающих разумом. Одна из немногих положительных акаиси, иногда описывается как правительница более мелких духов. В славянской мифологии Юрины соответствует берегиням, хотя берегини вроде к городам отношения не имеют. Кажется, кто-то подобный был еще у скандинавов, но сейчас не помню, так что могу ошибаться. В любом случае ничего не имею против, хотя позже расспросить о причинах такого выбора стоит, любопытно все-таки. Проснувшись окончательно и сдвинув крышку саркофага, я выбрался наружу. Стороживший дух при моем появлении метнулся куда-то, сквозь стену, хотя ясно куда, докладывать полетел. Интересно, сколько я так проспал. Юрина говорила, что время тут шло быстрее, а во сне прошло часов 7-8, если судить по солнцу. Хотя нет, не интересно, то есть потребность в получении этой информации была, а вот самого интереса как чувства не было. Ну, как я и ожидал, пустота в душе и ледяное спокойствие, не так все и плохо. По крайней мере, мыслей все бросить и лежать бесцельно глядя в потолок не возникает. Пока ждал появления Рунга, связался с моим элементалем контрактником. Тот кусок энергооболочки, которым он со мной поделился, успешно прижился, и конфликтов между энергией жизни и энергией смерти в моем теле не возникало. Элементаль моему пробуждению был рад и заверил, что готов приступить к выполнению остальной части контракта в любое удобное для меня время. С момента нашего знакомства он солидно разъелся, моя темная энергия была, судя по всему, для него очень полезна, и даже потеря солидного куска ауры не оказала на него существенного негативного влияния. Черный монолит по-прежнему стоял на своем постаменте в центре сложной пентаграммы. Инкрустированные в него драгоценные камни слегка светились. Глядя на него магическим зрением, было видно, как энергия, разлитая в окружающем пространстве, медленно втягивается внутрь, иногда закручиваясь спиралью, а приглядевшись, можно было увидеть, как от монолита, сперва вплетаясь в пентаграмму, а потом выходя за ее границы, тянется тонкая, едва заметная паутина, собирающих энергию нитей. Эта паутина выходила за пределы пентаграммы примерно на 1,5 метра в плоскости и углублялась в толщу камня под самим постаментом на 4, образуя своеобразную полусферу, вызывающую ассоциации с корневой системой. Аура же у этого металлического камня выглядела довольно странно. Черные и серые цвета перемежались всполохами багряного, при этом аура находилась в постоянном движении, неспешном, но оттого не менее заметном. Похоже, что энергетическая оболочка находилась в процессе формирования, тот объем энергии, что был предварительно залит в металлическую структуру, уже почти закончился. Но система уже пришла в равновесие, энергия, которую улавливала паутина и пентаграмма, была уже примерно равна расходуемой на внутренние процессы. Однако разум в моем творении все еще спал. Сам я тоже был не в лучшей физической форме, жажда давала о себе знать, голова гудела, рот как будто был наполнен песком, а перед глазами начали плясать размытые красные пятна. Желание убить все живое не появилось, но только по причине того, что я сейчас вообще не мог испытывать эмоций. Однако такое со мной впервые, с тех пор, как я стал вампиром, мне еще не доводилось так сильно расходовать магические запасы, столь сильных повреждений я тоже еще не получал. Питаться я тоже старался регулярно, так что, по сути, если подумать, то я вообще второй раз испытывал жажду. Не предвидеть заранее подобный поворот было бы с моей стороны проявлением крайней степени идиотизма. Так что рядом с саркофагом стояли 3 объемные бутылки со свежей кровью, простенькие чары, позволяющие на весьма долгий срок сохранить кровь в свежем виде, были одной из тех природных способностей, которые я научился применять за эти месяцы. Сразу после захвата власти в Ятагане Я неплохо запасся благодаря неудачливым мародерам из других племен. Запасы, конечно, были бы больше, но, увы, стеклянная посуда была некоторым дефицитом, а другая подходила плохо. За допиванием третьей бутылки меня и застал запыхавшийся Рунг. Проспал я, оказывается, 3 недели, за это время мало что изменилось. Рунг вполне успешно гонял своего ученика Ригнага, на которого у него наконец нашлось время. Раньше Арчонок большую часть времени бы предоставлен сам себе, хотя к его чести стоит сказать, это время он почти целиком проводил, крутясь вокруг нашего суматошного шабаша, гордо именуемого научная работа. А что, все правильно, поиск денег и материалов занимает большую часть времени любой серьезной научной работы, или же является самой муторной ее частью, хотя здесь, конечно, поиски сильно облегчены наличием силовых методов и отсутствием чиновников. Племя Урукхай постепенно набирало силу, отсутствие внутренней грызни и неучастие в межплеменной сказывалось на состоянии племени весьма благотворно. Кто думает, что орки живут исключительно набегами и грабежом, сильно ошибается. Под землей, конечно, не вырастешь пшеницу и не заведешь стада, но это и не нужно, в горах всегда есть подземные реки и озера, а в них, соответственно, рыба, водоросли и иные водные обитатели. В пещерах можно выращивать грибы, они неприхотливы, быстро растут и дают обильный урожай. Различных видов подземных грибов здесь было много, даже очень, были и такие, которые по вкусу сложно отличить от мяса, их так и называли мясными, и собственно они составляли основной рацион подземных жителей. Так что племя не бедствовало, даже начинало процветать. Моего отсутствия, как мы того первоначально опасались, к счастью, никто не заметил. Может, и были у нас чужие шпионы, но контакты с другими племенами были ограничены, а рядовые члены племени меня почти никогда и не видели, соответственно и знать о моих делах не могли. 3 бутылок для восстановления объема моего магического резерва, как и ожидалось, оказалось мало, но хоть жажда прошла, к сожалению, ближайшие пару месяцев мне придется воздержаться от Диаблери. С восстановлением доступного мне объема магической энергии тоже придется подождать. От размышлений меня отвлек Рунг. Хаем, Фобос, я, конечно, понимаю возможную выгоду от создания Великого Духа, наподобие Духа Чаще, и что он со временем будет контролировать весь горный хребет, а в перспективе и окружающие его земли. Но как это позволит изменить самих орков? Ты упоминал, что это одна из целей эксперимента, но я просто не понимаю, как это возможно. Любому умеющему трезво мыслить ясно, что кровожадность и воинственность, в той форме, в какой она, на данный момент, процветает среди орковской расы, вредна и опасна прежде всего для самих орков. Но как дух местности, пусть и великий, сможет это изменить? Я общаюсь с духами всю жизнь, они могут поделиться знаниями, подарить озарение, но изменить мировоззрение, тем более у целого народа, на самом деле все просто. Раньше никому из духов это просто не было нужно, тех же духов чаще вполне устраивали их соседи-эльфы, да и по большому счету уклад жизни, как и морально-этические основы этого уклада, им был до одного места. Если двуногие начинали раздражать, их просто уничтожали, не заморачиваясь переучиванием и воспитанием. Что же касается вопроса «как?», помнишь, ты сам рассказывал мне о легких заклинаниях преданности или чарах очарования? Легкое воздействие на разум, доступное любому магу, вызвать у собеседника симпатию, отбить у торговца желание тебя обсчитать. Сами по себе эти воздействия мимолетные и кратковременны, но если маг на протяжении многих лет регулярно подобным образом зачаровывает, к примеру, своих солдат, то в результате может получить преданных и честных воинов, которые скорее умрут, чем предадут его, даже если изначально они были беспринципными наемниками. Все дело именно в регулярности воздействия, сам знаешь, маги народ рассеянный, особенно когда увлекутся экспериментами, да и времени всегда не хватает. А дух местности сможет поддерживать такое воздействие постоянно, причем на куда более тонком и глубоком уровне. Добавь сюда такое же постепенное улучшение физического тела, посредством магии жизни, использование которой для такого духа не составляет проблемы, и в результате получим через пару поколений совершенно другую расу, гораздо более совершенную и жизнеспособную.